Спасибочки, Алекс. Сияние глаз младшей сестры и ее искреннее счастье, что уже вовсю тискало нового обитателя сегодня дома, было лучшим украшением этого вечера. Эх, так не хочется покидать это тихое гнездышко семейной идиллии. Но, увы, уже завтра утром за мной прибудет человек от наставницы, о чем она заблаговременно предупредила письмом. А после, вновь начнется волшебная жизнь, очередной год под Тирианы. Ну а пока этот момент еще не настал, нужно посвятить все оставшиеся ускользающие часы своей семье, что несомненно будет скучать, переживать и беспокоиться. Как там их сын и брат? И скупые строчки писем ну никак не смогут унять эти чувства, что будут томить двух самых близких мне людей до следующего лета. Брат, мне кажется, что Черныш хочет кушать, вывела меня из очередных раздумий Лиля. Ты права, пойдем, поищем на кухне что-нибудь, чем мы сможем его накормить. Уже завтра ему доставят корм, так что тебе больше не придется беспокоиться об этом вопросе. Утро, как и вчерашний день, выдалось хмурым, и прохладный утренний ветер едва ли добавлял бодрости. «Ты готов, Алекс?» «Да, мистер Тед», отвечаю моему сопровождающему, что уже достал порт-ключ, который приведет нас в замок леди Элеоноры. «Интересно, а как у них прошло лето, наставницы, Дафны, Астории, которую хотят на мне женить?» «Август, конечно, только начался, но времени на отдых уже не будет, оно осталось позади, до теплых летних деньков следующего года. Перемещение перенес намного лучше, чем раньше, сказывается и привычка, и более крепкое тело, чем у обычного человека. И вот, передо мной вновь этот замок, что стоит на вершине холма, шум прибоя у подножия скалы, завывающий морской ветер и крики чаек, а там, прямо за небольшим парком, ближе к подножию холма, начинается кладбище. Признаться, и по этому месту я также соскучился. Удивительное оно, хоть и не так, как Хогвартс, но антураж старинного замка, древнего кладбища, атмосфера тишины и покоя, по-своему подкупают мою душу. А еще, кофе и личная горничная. Как сказал когда-то, ближе к началу лета матери, к хорошему быстро привыкаешь. И это тоже причина, по которой я и правда хотел вернуться в это место. Ну, и конечно же, знания, новые возможности и открытия, новые перспективы, заклинания и самое главное, что я честно, с нетерпением жду с того момента, как моя наставница затронула эту тему, что есть душа. Ведь как попаданцу, сохранившему свою память прошлой жизни, для меня имеет принципиальное значение ответ на этот вопрос. Я согласен даже на приблизительный ответ, и хоть как-то обоснованные теории. Ведь очень хочется понять, мой случай – это исключение из правил, или если меня и в этом мире внезапно постигнет смерть, то закончится ли все на этом? Эти и еще немало других мыслей, как пчелы, роились в моей голове, пока я поднимался по холму к воротам замка, где меня уже встречали. «С возвращением, господин Алекс!» – приветствовала меня София. «Леди Элеонора уже ожидает вас в своем кабинете. Что касается меня, то так как вы вернулись, то я снова продолжу исполнять обязанности вашей личной горничной. Чудно, Софи, чудно. По завершению беседы с нашей дорогой леди Элеонорой, я очень хочу отведать твоего кофе, много. Я скучал по нему очень. Пренепременно, господин Алекс, сейчас же начну готовить». И пока служанка отправилась на кухню, я, не теряя ни минуты, отправился в кабинет. «Ну, вот ты и вернулся, ученик», довольно своеобразно приветствовала меня леди Элеонора, как только зашел в кабинет. «Да, уважаемая наставница, готов к обучению, труду и обороне». «Очень хорошо, ведь за столь короткий промежуток времени, что у нас остался до начала нового учебного года, мы не только повторим все то, что было тобою изучено зимой, в том числе и практику с воронами, которые сослужили тебе, уж прости за тавтологию, очень добрую службу». «Согласен, это точно бы не было лишним, наставница. После же этого мы перейдем к очень важному разделу работы некроманта, по сути своей, являющемуся стержнем нашего дела, душам». Эх, могла и не нагонять интригу на самом деле, и так уже прямо руки чешутся от предвкушения. Но сначала, вороны. И правда, очень бы хотелось снова получить в свое распоряжение этих слуг. Вижу, морально ты готов, иди, отдохни немного, повтори теоретический материал, и уже после обеда мы приступим к нашему обучению. 3 дня, ровно столько понадобилось времени, дабы повторить все и тем самым еще лучше закрепить в моей голове уже усвоенный материал. Первый день был посвящен химерологии, второй – некромантии, а третий, соответственно, ритуалистики. При этом мы обсуждали с наставницей применение моих навыков и способностей в бою с Василиском, разбирали мои ошибки, которых было немного, иначе бы, по ее словам, я бы просто-напросто не выжил в той битве. Ну и, конечно же, снова была практика, результатом которой было не только полное восстановление численности моего черного крыла, но и увеличение его в полтора раза. Теперь у меня под рукой целых 6 слуг типа «Волшебный ворон обыкновенный», «Мертвый правда», «Выпотрошенный» и «Напичканный накопителями и рунами». Но это не суть важно. Главное, что все работают и птицы отлично меня слушаются. И в данный момент кружат по комнате, отрабатывая летные навыки под присмотром моего фамильера Марнет. А еще, когда работал над ними, обнаружил новое и очень удобное свойство протеза. Им можно вырезать руны пальцем. Так как пальцы сделаны из зубов Василиска, то они достаточно остры, чтобы чертить на большинстве поверхностей, в том числе костях. Приятное дополнение, которое очень даже позволяет экономить время. Что касается моей идеи применения химерологии к немертвым слугам вместе с растениями, то, по решению наставницы, это вопрос пока был отложен на конец августа, так как сначала мне будет лучше разобраться с тем, что есть душа, и получить достаточно знаний для более сложных ритуалов. «Проходи, Алекс», — поприветствовала меня наставница. «Сегодня мы снова у нее в кабинете, и наступил четвертый день моего обучения этим летом. Мы пока остановимся с повторением уже изученного материала и перейдем непосредственно к душам». Сев напротив леди, я подготовился вникать и внимательно слушать. Судя по всему, сегодня углубленно разбираем теорию. Итак, начнем. Что, по-твоему, есть душа ученик? То, что имеет божественное происхождение и один из важнейших столпов существования человека или разумных созданий. Хм, ну, по большей части ты прав. А теперь слушай внимательно и запоминай. Душа, по сути своей, является бессмертной субстанцией. Она нематериальна, и в ней и правда выражена божественная воля. Душа олицетворяет личность человека, отвечает за его сознание и собственную волю. Душа необходима для жизни развитого существа. Понял. Отлично. Тогда продолжим. Принято считать, что душа состоит из 8 оболочек или проявлений. 1. Эго, или ощущение себя отдельной личностью. Это неизменная основа души, как фундамент дома. 2. Разум, это в первую очередь нравственность, мораль, понимание различения между добром и злом, постановка цели и воля для ее достижения, стыд, самокритика, скромность, смирение. У неразумных душ зверей вместо этого инстинкты. Запомни это важное отличие между разумными и прочими созданиями. 3. Ум – это понимание, куда пойти, что сделать, чтобы достичь цели. Оценка ситуации, решение задач, запоминание информации. 4. Информационная оболочка – это личная база данных подсознания, информации о душе, ее память и опыт. И чем больше сохранится информации в ней при ритуале, тем сильнее и разумнее будет слуга. 5. Эмоций – это счастье, радость, печаль, гнев, зависть, ревность, страх, жадность и так далее. Как уже говорила ранее, яркость выражения эмоций в последний момент жизни очень сильно влияет на душу. 6. Чувства. В этой части речь идет о восприятии мира через органы чувств. 7. Тонкое или эфирное тело. Ее называют шаблоном, на основании которого строится физическая оболочка. Любое ранение эфирной части души абсолютно точно будет иметь физическое проявление на теле. 8. Грубое тело – это наше физическое воплощение, плоть и кровь, так сказать. Таким образом, первые 6 – это и есть сама душа, 7 я и 8 я части – это ее оболочки, которые постоянно меняются в течение жизни. То есть, уважаемая наставница, из-за действий моего проклятия, у меня изменилась 7 я оболочка души, и теперь я меняюсь физически, это касается глаз, кожи и так далее, совершенно верно. Но только в твоем случае изменилась не только семья часть, уже точно можно утверждать, что вместе с ней также речь идет о 4 и краткой и 6 и краткой оболочках, так как ты уже по-другому воспринимаешь этот мир. Возможно, под воздействием этого проклятия, со временем изменится даже твоя основа, самая первая из оболочек. Увы, у меня сейчас нет более точного ответа на твой вопрос. Нужно больше времени и наблюдений за тобой и происходящими в тебе изменениями. Понял, а вот это уже серьезная информация, особенно про возможные изменения самой моей сути. Такие перспективы не радуют от слова совсем. Тогда другой вопрос: наставница, интуиция мне подсказывает, что крестраж, с которым я столкнулся в том подземелье, это часть души. Как такое возможно? Не знаю, Алекс. Душа – это слишком тонкая материя для ее изучения, и еще остается очень много тайн, так до сих пор и не открытых волшебниками. Как и вопросов, на которых пока ни у кого нет ответов. Само создание крестража – это один из редчайших способов, способных условно разбить душу на части. При этом, как показали эксперименты, между осколками формируется связь, то есть, по сути, деление души выходит отчасти условно. И какие именно из оболочек ему подвержены, увы, неизвестно. Сложно понять, нужно время, чтобы переварить и осознать подобное. Ну, в принципе, логично. Душа слишком сложная вещь для смертных. Хотя очень хотелось узнать как можно больше подробностей и ответов. Правильно говоришь, ученик. Постигать тонкости и премудрости души – это очень долгий и кропотливый процесс. А что тогда касательно призраков? Это же, по сути своей, неупокоенные души, да. И как ты знаешь, и может уже даже заметил на практике, каждый призрак, в момент смерти или незадолго до нее, испытывал сильные эмоции, чаще всего, негативного характера. И именно этот факт, по большей части, удерживает эти души в реальном мире. Призраки волшебников, в большинстве своем, имеют полностью сформированные человеческие очертания, а также разумны. Это связано с тем, что они пользовались маной, и их душа просто сильней, чем у маглов. Призраки простецов могут частично или полностью утратить человеческую внешность, деградировав при этом, вплоть до небольших огоньков. По этой причине, существует множество обрядов и ритуалов, дабы рассеять беспокойство и заботы подобной души, чтобы она смогла продолжить свой путь в посмертие. Вот оно значит как. Понял. Теперь я хотя бы получил еще один ответ на вопрос о происхождении Жорика. Ведь остаток души отчима был как раз-таки бесформенной темной кляксой. Алекс, я бы не хотела, чтобы ты как-то грубо пытался изучать или того хуже, пытать души. Для невинных душ мы должны обеспечить возможность упокоения, для провинившихся перед нами – службу. Отработают, искупят грех и повинность, отпусти, не надо издеваться над душами. Не играй в Бога, Алекс, ибо все, кто пытался, рано или поздно заканчивали очень скверно. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Поговорив еще немного, наставница отправила меня переваривать то, что узнал от нее. И сейчас, за чашечкой горячего кофе, сижу и думаю, что вот она, разница точек восприятия из-за незнания. Те, кто понятия не имеют, чем занимаются некроманты, считают их злом, тьмой во плоти, скверной. А по факту, получается, что они всего лишь священники смерти. И те из них, кто не поехал крышей, заботятся о душах, их по смерти, тем самым, творят благо, а не тьму и разрушение. С другой стороны, можно понять страх невежества перед теми, кто даже будучи простыми смертными волшебниками, имеют худо-бедно хоть какую-то власть над тем, что неосязаемо и по сути своей, и имеет божественную природу происхождения. Ведь душа человеческая – это не какой-то там огонь, лед и прочее колдовство. Это нечто намного большее. Этот разговор позволил по-новому взглянуть на такие вещи, как жизнь, смерть и душа, что бессмертно. Уж я-то знаю это на собственном опыте. Есть над чем задуматься. И еще чуть больше понять, насколько на самом деле огромен и загадочен мир вокруг нас. Да уж, теперь, даже свою жизнь, что первую, и тем более вторую, воспринимаю совершенно по-другому. Особенно, если учесть тот факт, что мне щедро выдали второй шанс, оставив при этом опыт и воспоминания о первом. Огромная роскошь. Глава 51. Душа человеческая. Часть 2. Нет такой категории, как плохо. Плохо и хорошо – это сказка. Мы развились до того, что значение эмоций связываем со стратегией выживания и животного стада. Мы приспособились видеть божественное в полезном. Добро не есть истинно хорошо, зло не есть истинно плохо. Не каждому дано быть собой. Вы пленники собственных представлений. Шерлок. Снова этот непонятный сон, который уже все меньше и меньше мне таковым кажется. Уж слишком он осознанный и реалистичный, бубню сам себе под нос, сидя в центре уже хорошо знакомой мне поляны, посреди темного леса. Время позднее, если оно вообще применимо к этому месту. В темноте среди деревьев снова и снова мелькают красные глаза и гуманоидные силуэты. Ладно, я никуда не тороплюсь, а как-то изучать это место не тянет от слова совсем. Красноглазые из леса на поляну не вылезают, меня не трогают, Ну, да и хрен с ними. Завалившись на траву, смотря в непроглядную черноту неба, делать здесь особо нечего. Не идти же окружающий лес изучать. Опыты показали, что магия не работает в этом месте. Можно было бы вполне потренироваться. А так, остается только предаваться мыслительным процессам. Что тоже, так-то, лишним и бесполезным не будет. Вот и лежу, думаю, что есть моя душа, и чем она отличается от остальных, что стало причиной факта моего попадания в этот мир. И самое главное, как же мне удалось сохранить свое «я» и память о прошлой жизни. Все это очень важные вопросы, к которым снова и снова возвращаюсь, после почти смертельного опыта с Василиском. Ведь кто захочет помирать окончательно, уже даже мысли сделать крестраж в голову приходили, так, на всякий случай, мало ли, что может случиться. Проснувшись утром, отчетливо помнил этот псевдосон, и мои длительные раздумья. С одной стороны, подобная возможность проводить, таким образом, время, когда тело спит, весьма интересно. Ведь возможность спокойно все обдумать, взвесить еще раз все события, оценить все имеющиеся варианты своих действий, не отвлекаясь ни на что и не принимая поспешных решений, очень даже ценна. Вот только, отдыхает ли при этом разум, и как подобную практику сделать управляемой, а не спонтанной. От мыслей отвлек стук в дверь, судя по часам на стене, это Софи. Моя ненаглядная уже приготовила кофе. Проходи, я уже давно не сплю. С добрым утром, господин Алекс, поприветствовала меня служанка, что принесла завтрак. И тебе доброго. Давай скорее сюда, скорее твой чудеснейший напиток и рецепт моего хорошего настроения на целый день. Потерпите минутку, господин Алекс, ответила София, наливая кофе в чашку. И сразу же, передав ее мне, приступила к наполнению второй, так как уже привыкла к тому, что я кофе пью с добавкой. Господин Алекс, чуть меньше, чем через полчаса леди Элеонора ожидает вас в своей лаборатории, сказала София, дождавшись, пока я спокойно позавтракаю, и, посмотрев на часы при этом, ох, а я-то думал, что у меня чуть больше времени, дабы спокойно наслаждаться твоим кофе, протягиваю руку уже за третьей чашкой. Простите, господин Алекс, но вы и так его потребляете в неумеренных количествах, и леди Элеонора уже выразила беспокойство по этому поводу. И о чем же она там решила побеспокоиться, о здоровье своего ученика, или о цене кофе, надо будет не забыть спросить, ибо от такого напитка, находясь здесь, я ни за какие деньги не собираюсь отказываться. Подземелье замка, что по совместительству является лабораторией моей уважаемой наставницы, встретило меня рабочей атмосферой. На столе, перед которым стояла леди Элеонора, уже что-то лежало, точнее, кто-то, так как, судя по очертаниям тела под простыней, оно имело гуманоидное происхождение. Да уж, ковырять ворон это одно, но вот копаться во внутренностях человеческих, примеряя на себя опыт работников морга, как-то, малость не тянет. Что в дверях стоишь? Проходи, давай, решила мягко подбодрить меня наставница, видя, как я завис в дверном проеме. В этот момент в голове крутилась очередная фраза из классики. Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия. Очень надеюсь, что обойдемся без подробных вещей. Я, конечно, уже достаточно крепок, психологически, но мало ли, не хотелось бы расставаться с утренним кофе, вместе с завтраком. Вижу, тебя смущает то, что скрыто под тканью, очень точно поняла мои мысли леди. Резким движением, избавив то, что лежит на столе от покрывала, и там оказался всего лишь скелет. Да уж, фраза ожидания, реальность применима именно к таким случаям. Я также не очень люблю копаться в трупах, Алекс, да иногда это необходимо, но, если есть такая возможность, то почему бы не поручить такую работу слугам? Просветила меня леди, догадавшись, о чем я подумал. Ну да, логично, в общем-то, сам бы так же на ее месте поступил. Чей это скелет? Задаю довольно любопытный для меня вопрос. А какая разница, Алекс? Для нашей практики, на данном этапе, это не имеет значения. Если тебе уж очень интересно, то он когда-то принадлежал бандиту, осужденному на смертную казнь. Ясно, а душа будет от другого человека, также отъявленный преступник. На самом деле мне отрадно, что тебя беспокоит моральная сторона вопроса. Как только это прекратится, нужно будет бить тревогу, так как в таком случае, с твоим разумом и моралью уже будет не все хорошо, улыбнулась леди, после ответа на мои вопросы. Дав несколько мгновений мне обдумать ее слова, наставница продолжила. Этого скелета ты превратишь в своего слугу, и это будет твоим экзаменом и результатом нашего текущего обучения до начала нового учебного года. Сейчас же, мы поработаем над захватом души. Сначала, я покажу тебе весь процесс, весьма условно, так как никого убивать мы не будем. Всего-навсего, разрушу камень, и поймав душу, помещу в новый. Получив наглядный пример действий, тебе предстоит изучить заклинание, натренировать его. Затем, внутри ритуального круга, что будет ловушкой, которой не сможет покинуть выпущенная душа, точно так же, как я, поймать ее и поместить в новый камень. И только после этого, повторив данную процедуру несколько раз, мы перейдем к следующему разделу нашего обучения. Закончив свою речь, наставница зашла в заранее подготовленный ритуальный круг. Откуда-то взявшийся ее лич Франсуа активировал этот барьер, который, по словам наставницы, не смогут покинуть души. В отличие от обычных барьеров, этот был в виде полусферы, высотой около 3 метров в самой верхней точке. Разбив камень, наставница выпустила на волю душу, и это был магл, судя по хаотичным очертаниям кляксы, а ее насыщенный черный цвет прямо кричал, что с законом и моралью этот индивид явно не дружил, причем от слова совсем. «Анимацептис», — произнесла заклинание леди, сопровождая слова замысловатыми взмахами палочки. Вокруг души бандита образовалась сфера, зеленоватого оттенка, и после своего формирования, по воде наставницы, медленно потянулась к готовому новому камню. «Внимательно смотрел, все понял?» — спросила леди, закончив демонстрацию и покинув круг. «Да, наставница, Алекс, поверь мне, этот процесс намного сложнее, чем кажется, ведь душа будет сопротивляться пленению, и, если с душой могла у тебя не должно возникнуть проблем, то сопротивление души волшебника, ты просто не осилишь с твоим текущим опытом и способностями», — сказала наставница, заставив меня задуматься. «Теперь, давай повторим взмах палочкой, после, потренируешь произношение, потом, совместим оба действия. И запомни, Алекс, твоя воля и желание крайне важны, намного важнее, чем при обычном заклинании, ведь в данном случае, тебе предстоит преодолевать сопротивление». Примерно час ушел на тренировку заклинания, после чего, немного передохнув и выслушав советы наставницы, зайдя в подготовленный барьер, приступил к практике. Камень душ, искусственный сосуд, темница и по сути своей, накопитель, вдоль и поперек исписанный мелкими рунами, одним своим существованием, бросает вызов божественной области, ведь именно такое происхождение имеет душа. Удивительный инструмент, что открывает огромные возможности волшебникам. Вот только далеко не все имеют достаточные способности, чтобы потянуть эти самые возможности. В чем я очень скоро убедился на своей шкуре. Одолеть сопротивление души могла за первый день практики, несмотря на все маленькие подсказки, мне так и не удалось. Это как пытаться сдвинуть заглохшую машину, ты знаешь, что она должна поехать, если приложить достаточно усилий, вот только их не хватает. Спустя 2 часа тщетных попыток, я окончательно выдохся и покинул ритуальный барьер. «Что скажешь, ученик?» «Трудно. Я понимаю, что это возможно, но трудно», — отвечаю, только сейчас понимая, насколько сильно устал. «Правильно, поэтому, почувствовав на себе, как непрост этот процесс, дальше ты будешь тренироваться на душах зверей, и только потом, когда у тебя будет стабильный результат, мы снова вернемся к магловским. Вот, возьми», начиная изучать, передала мне наставница старую книгу, имя автора которой заставило вздрогнуть. «Герпий злостный, вижу, ты знаком с автором этой книги. Так вот, то, что он черным волшебником, что никак не отменяет его достижений в исследовании душ, непосредственно об этом и написана эта книга. Тут найдется немало полезной информации для тебя, что значительно повысит твое понимание этой темы. Каждый день мы будем разбирать те или иные аспекты из нее». «Понял, я все внимательно изучу». «Вот и славно, а теперь иди, отдыхай. И кстати, Алекс, я настоятельно рекомендую тебе пить меньше кофе. Ты не подумай, я не обеднею, ведь те богатства, что ты мне принес, позволят тебе ежедневно купаться в этом твоем любимом напитке, к которому я также пристрастилась, взяв с тебя пример, эту пагубную, но приятную привычку. Я просто переживаю за твое здоровье. Увы, ничего не могу с собой поделать. Пока не выпью все, что приготовила Софи, никак не могу остановиться. Ладно, но все равно, не злоупотребляй с этим», — закончила наше сегодняшнее обучение леди, указав мне на дверь. Уже в комнате, плотно пообедав и немножко отдохнув, взял в руки полученную книгу. Герпий злостный, значит, легендарный черный маг, создатель Василиска, первого крестража и многих проклятий, Змееуст, современник древнегреческих мыслителей, таких как Аристотель, Архимед, Евклид, Демокрит, Пифагор, Платон, Сократ и Софокл, сам также является по происхождению греком. Ведь именно на основе его трудов, в свое время, Салазар Слизерин вырастил эту свою змею, которая почти меня успокоила. Одним словом, темнейший, реально темнейший, ведь страшно представить, сколько магловских душ, да и не только их, он загубил во время своих экспериментов и исследований. На его фоне, современный Волди, должен перекреститься, нервно покурить и, извинившись, выйти. Ведь он именно на основе его изысканий, рвал на части, как лоскутное одеяло, свою душу. Но и времена, что было тогда, и что сейчас, это две разные вещи. Хотя бы по тому факту, что у древнего грека были развязаны руки, при отсутствии морали, какого-либо сдерживания и прочих статутов секретности. Другие времена, другие нравы. Подобных его достижениям в этих областях у современников ни у кого на слуху нет. Если только Фламель, со своим камнем, также, рискну предположить, пускал маглов на опыты в промышленных масштабах. История о подобных вещах часто вежливо помалкивает, в угоду достижениям. Прошло 9 дней, с момента начала моей практики по отлову душ. Души зверей также упорно сопротивлялись, видимо, следуя инстинктам. Но уже на второй день была хотя бы одна единственная удачная попытка. И только сейчас, доведя свой результат до 100%, я вновь приступаю к тренировкам на магловских душах. «Готов?» – спросила наставница, прежде чем разбить камень с той же самой душой, что оказало мне несгибаемое сопротивление в первый день практического обучения. «Да, наставница», – ответил, приготовив палочку. «Уж постарайся, ученик», — сказала леди, разбив камень. «Анимацептис» с железной волей и несгибаемым желанием заковать непокорную душу в цепи, произнес заклинание. Сработало. Да, вначале клякса пыталась вырваться, но, преодолев ее сопротивление, смог таки затолкать ее в камень. «Молодец, ученик, вижу, ты наконец-то сам понял, чего тебе не хватало в первый день практики». «Да, понял», отвечаю я, довольный своим успехом. Леди Элеонора еще тогда, на первом занятии, могла прямо сказать, что я делаю не так, но тогда я бы не осознал это настолько, как сейчас. Ведь все это напомнило мне мою первую попытку поднять немертвого ворона, тот самый момент, когда мне не хватило воли и мысленного посыла для заклинания. И тут также нужно не просто произнести и помахать палочкой. Нет, так ни хрена не сработает, и клякса, даже магловская, образно выражаясь, покажет тебе средний палец, вместо того, чтобы подчиниться. Точно так же вспомнились тренировки заклинания Империус, где необходимо было не просто чувство, а именно жажда власти, жажда повелевать объектом, его волей, свободой и действиями. Так и сейчас, нужно всем сердцем желать сломить сопротивление, заточить душу в темницу, заковать в цепи, намертво, чтобы не могла шелохнуться. Вот она, темная магия, и эмоции к ней соответствующие. Хотя, светлая точно такая же, только чувства, воля и эмоции будут на другом конце палки, да и с другим знаком. «Наставница, я тут подумал, а почему я так хорошо вижу души?» «Хороший вопрос, Алекс, ты ведь уже видел фестралов, а для того, чтобы их увидеть, необходимо быть свидетелем смерти. С душами, нечто подобное, большинство волшебников их могут увидеть или заметить. Но чтобы видеть так же четко, как я или ты, необходим дар некроманта», — ответила леди. «Понимаю, ну, это логично, и ответ, в принципе, именно такой, как я и предполагал. Если хочешь добиться чего-то выдающегося в той или иной области, очень желательно быть в ней одаренным, иначе трудиться и вложить сил придется намного больше. После ужина и вечернего кофе, хрен я буду пить его меньше», — задумался над своим сегодняшним достижением, а именно, его моральным содержанием. «С одной стороны, ловить души зверей, да даже магических, это одно, но вот люди, это уж совсем другая категория. Да, душа была чернее ночи, а значит, ее бывший владелец никто иной, как отъявленный грешник. Но имею ли я право решать, каким душам сидеть в камешке и после отрабатывать, а какие отправиться, куда создателем задумано? Ответ, само собой, нет. Перестану ли я это делать? Точно так же, однозначное нет. Жить то хочется, а наличие немертвых слуг очень даже повышает шансы на выживание в весьма разнообразных ситуациях. Так что, несмотря на моральную сторону вопроса, с дорожки темной я сворачивать не намерен. Нужно только не терять берега, как тот же герпий злостный, и не начать творить дичь лютую, из-за которой за мной придут и прикопают по-тихому. От мыслей меня отвлек стук в дверь, причем по ритму и количеству. Уже точно знаю, что это не Софи. Кого же черти принесли? Заходите, открыто. Я скучал, Алекс. Влетевший в комнату вихрь по имени Герми поцеловала меня в щеку, крепко обняв при этом. Правда, мне пришлось встать на цыпочки, дабы ей было удобнее. Кое-кто и так выше меня, так еще и подросла за лето. Походу мне определенно нужно переходить на рацион из моркови, надо будет озадачить этим фактом Софию. Герпий злостный. Глава 52. Незваный гость. Когда человек приходит в гости, он тратит время хозяев, а не свое. Оскар Уайльд. Последующие 5 дней прошли в практике нанесения руны и установку накопителей на человеческий скелет, что является моим экзаменом за этот период обучения. Процесс выполняется полностью самостоятельно, под надзором наставницы. Дело идет медленно, долго и мучительно, так как если леди замечает ошибку, ее приходилось сразу же исправлять, восстанавливая кость до прежнего состояния заклинанием трансфигурации. Опыт – то, чего мне больше всего не хватает в этом деле. Наше обучение слишком сжатое, слишком мало времени уделяется на тренировку даже самых простых процедур. Теперь точно знаю, чем буду заниматься в свободное время в Хогвартсе по вечерам перед сном. Вырезать пальцем по костям, коих заберу с собой отсюда много, очень много, очень-очень много. Благо этих запасов у уважаемой наставницы еще не на один век хватит. И пока идет очередная правка, в данном случае 5-го левого ребра, решил задать давно интересующий меня вопрос, в преддверии неизбежных событий следующего года обучения. Наставница, а можно спросить, есть ли заклинания, не из светлой магии, конечно, способные отпугнуть нежить, или дементоров всяких, в качестве примера, ведь понятное дело, что подобное может очень даже пригодиться, когда эти твари будут бесконтрольно летать повсюду. Сложный защитный круг, что рисовал на основе того, что был в выручайке с рунами Алгиз, когда охотился на призраков прошлым летом, был весьма неплох, но для защиты против призраков. Дементоры, как бы, существа уже из другой лиги. Да и Пивс в итоге из такой ловушки также смог вырваться. Как таковых, заклинаний отпугивания нет, так как это, как ты и сказал, по части светлой магии. В случае темной магии речь идет о заклинаниях контроля. Ты можешь попытаться подчинить себе свободную нежить. В этом случае, тебе необходимо просто сломить сопротивление ее воли и остатков души. Ежели у нежити уже есть хозяин, то задача становится на порядок сложнее, так как в такой ситуации ты уже будешь пытаться перехватить чужой контроль, закрепленный каким-либо способом, ответила наставница, не сильно при этом меня обрадовав. Понял, а если не светлая магия, а скажем, заклинание огня, также весьма неплохой вариант, но я бы рекомендовала тебе не просто, а черное пламя, например, заклинание, поджигание, но, как и в случае с большинством темных заклинаний, ты должен искренне желать, чтобы жертва горела, и от нее, через какое-то время останется только пепел. Но злоупотреблять подобной магией я крайне не рекомендую. Сам уже должен понимать, почему. Ясен пень понимаю, ведь это очередная темная жесть, завязанная на негативных эмоциях. И если ты хочешь применять подобные заклинания, то будь так любезен, быть готовым не просто заставить кого-то страдать, а искренне желать этого, причем с пристрастием. Да уж, трудна и полна соблазнов дорожка темная, более чем понимаю, наставница. А если речь пойдет о ритуальном круге или щите, хорошие предположения, и не лишенные логики и смысла, Алекс. Да, есть такой круг, который образует защитный купол, вот, наконец-то ответ, который я ждал, и без падений на темную сторону силы. И где же можно ознакомиться с материалами по данному ритуальному кругу и заклинанию поджигания? Хотя и подобное заклинание пригодится. Опыт применения магии с темным душком у меня уже имеется. Я предоставлю тебе всю необходимую информацию, Алекс, но уже после того, как ты закончишь со своей экзаменационной работой. Сейчас же, сосредоточиться на ней мой дорогой ученик, ответила леди, указав пальчиком на скелет, над которым мне еще вкалывать и вкалывать, благо, рисование пальцем весьма удобно и чуть быстрее, чем кинжалом и прочими режущими предметами. Да уж, подготовка нормального немертвого слуги, а не абы как, лишь бы было, это тот еще труд. А ведь подготовить непосредственно тело, подселить в этот сосуд душу, установить связь и контроль над своим будущим слугой – это еще не весь процесс. Дальше будет проверка его навыков и их тренировка, ежели проверка покажет, что их качество ниже плинтуса и пробило собой дно. В противном случае, новоиспеченный слуга будет просто обузой для волшебника или в лучшем случае, куклой для битья. Но от дальнейшего разговора и моих мучений, вперемешку со стараниями, нас отвлек стук в дверь. Причем, раз кто-то из слуг решил побеспокоить мою наставницу, значит ситуация весьма необычна. «Что случилось?» – спросила наставница вошедшего в лабораторию Бернарда, мужчину, являющегося одним из старших слуг. «Гость леди Элеонора, незваный», – ответил он, вызвав многозначную реакцию на милом личике моей наставницы. «Кто?» – «Индийский волшебник, старейшина Абаха из семьи Патил. И его привел ваш муж. Они ожидают вас в гостиной. Алекс, остановись пока. Отдохни у себя в комнате или в библиотеке. А я пока побеседую с гостем», — направилась на выход леди, за которой мне пришлось последовать. Повествование от лица леди Элеоноры. На кой Мардритон притащил его в мой дом, причем, заранее не предупредив об этом, думала про себя леди, подходя к гостиной, понимая, что раз ее муж так поступил, нарушив при этом все, что только можно в этикете, и в том числе банальной безопасности поместья, то значит причина для этого должна быть очень даже существенна. «Приветствую вас, леди Элеонора, вы прекрасны как лучшие розы, что я видел за свою долгую жизнь», — начал с приятной лести старик, что находился в комнате. Одет он был весьма богато, сразу бросалась в глаза дорогая ткань его костюма, однозначно зачарованная, а также украшения, половина из которых, скорее всего, артефакты. И самое главное, это уверенность, с которой начал приветствие уважаемый старейшина, и его взгляд, которым он меня встретил, будто он не гость незваный, а давний друг, что проходил мимо, и решил заскочить на минутку, никого не предупредив и, разумеется, без приглашения. «День добрый, старейшина Абахай, чем обязаны такому внезапному визиту?» Уж раз другая сторона, по ним лишь ведомой причине, проигнорировала нормы гостеприимства и приличия, то имеет смысл перейти сразу к делу и не терять время на традиционные расшаркивания. «Прежде всего, я хотел извиниться за столь внезапный, но неотложный визит, как и за то, что нам пришлось побеспокоить вашего супруга, дабы встретиться лично с вами и как можно скорее. Время очень ценно, а данный вопрос не для писем». Понимая, что разговор будет очень серьезный, леди указала взглядом своему мужу на дверь, так как есть вещи и секреты, которые в том числе и не для его ушей. После того, как ее муж покинул комнату, разговор продолжился. «Понимаю, что я позволил себе пренебречь традициями и приличиями, отвлекаю вас от дел насущных своими проблемами, а потому, хотел бы преподнести этот дар в качестве извинений», — продолжил старейшина, достав из сумки небольшую коробку. «Извинения приняты». В полученной коробке оказался очень редкого сорта чай, из листьев магических цветов, что растут всего в нескольких местах Тибета. «Вижу, вы знакомы с этим напитком?» «Совершенно верно, а потому не вижу смысла откладывать наш дальнейший разговор. Просто так, вы бы не пришли с таким подарком. Я внимательно вас слушаю, старейшина Абахай. Прежде чем я продолжу, могу ли попросить вас, леди, принести клятву о неразглашении информации, что буду вынужден вам поведать? Становится все интереснее, с чем же пришел этот старик, с какой проблемой они могли столкнуться, раз даже хватает наглости просить клятву уже в самом начале разговора. Хорошо, и я очень надеюсь, что эта информация того стоит. Даю вам слово, леди, что эта информация вас не только не разочарует, а очень даже удивит. Ведь одна из известнейших историй магической Британии за последние два десятка лет, лично для вас, заиграет новыми красками», — разжег неподдельное любопытство в глазах собеседницы старейшина семьи Патил. После того, как была принесена клятва, Абахай рассказал то, что он и два других старейшины семьи обнаружили в женихе близняшек Патил, наследники Поттери, что он, по факту, очень странно сделанный крестраж, и это было очень трудно обнаружить. Причем, довольно быстро стало понятно, исходя из слов самого мальчика и известных, хоть и крайне скудных деталей истории, что с ним приключилось в далеком детстве, кто, скорее всего, является автором и владельцем этого крестража. Как интересно. И, если я правильно вас поняла, вам нужна помощь в том, чтобы подтвердить ваши догадки. И если есть возможность его развеять, причем так, чтобы это никоим образом не отразилось на наследнике Поттере, ответила леди, уже прикидывая в уме сумму гонорара, что может запросить за свои услуги. Верно, если бы мы были в Индии, то справились бы сами, но вы не в Индии, и мальчика отвезти вам туда никто не даст. В этот момент сумма прибавила еще один ноль в конце, ибо альтернатива, как таковая, отсутствует, или все равно окажется дороже. И снова вы совершенно правы, его опекун не позволит подобных действий, поэтому, пока у нас есть возможность что-то сделать до начала нового учебного года, я и два других старейшины решили побеспокоить вас. Хорошо, я возьмусь за это. Приводите мальчика завтра, и больше нет нужды дергать для этого моего супруга. Я отправлю одного из слуг за вами по указанному адресу. Повествование от лица Сени. За каким чертом сюда пришел, судя по всему, один из старших представителей семьи Патил. Очень любопытно, так как интуиция подсказывает, что дело то, весьма занятно и очень интересно. Ладно, кто его знает, возможно, наставница расскажет, если спрошу во время следующего урока. С подобными мыслями и пока есть немного свободного времени, искал в общей библиотеке семьи Гринграсс информацию про дементоров. Можно было бы поискать информацию также и про обсуждаемые сегодня заклинания и ритуал, для противодействия им, но, зачем, если наставница обещала сама и так предоставить всю необходимую информацию, так что можно потратить время с большей пользой, а именно лучше понять, что из себя представляет один из потенциальных врагов наступающего нового учебного года. После них еще и про оборотней посмотреть стоит, ведь на данный момент, все, что я знаю про этих создания из фантастики прошлой жизни, может очень сильно отличаться от реальности этого мира, причем исключительно не в мою пользу. Так что, ознакомиться с более-менее достоверной информацией, уж точно лишним не будет. Господи Алекс, ваш кофе, отвлекла меня от поисков София, прекрасно зная, что ради чашечки этого напитка я способен отложить на потом, любые дела, чем бы в данный момент ни занимался. Спасибо, Софи, сегодня с карамелью, ты просто золотце, ответил, наслаждаясь вкусом этого чудеснейшего напитка, что готовит мастерица, расширяя мои познания в гастрономических удовольствиях. Благодарю за похвалу, господин Алекс, леди Элеонора ждет вас в кабинете через полчаса. А вот походу и ответ, что было нужно от нее индусам очень скоро станет мне известен. Либо наставница сообщит, что ныне очень занята, и переведет меня на какое-то время к другому наставнику, или вообще на самостоятельное обучение. Чего очень бы не хотелось, уже привык к тому, как мне преподает науки темные леди Элеонора. Понял, спасибо, что сообщила. Добавки. Пока есть еще немножко времени, протягиваю пустую чашку. Кабинет леди Элеоноры встретил меня рабочей атмосферой, на столе были разложены старые свитки, а сама хозяйка с головой погрузилась в изучение еще более древнего на вид гримуара. Вызывали? Наставница. Проходи, Алекс, садись, отвлеклась от своих научных изысканий леди, указав на свободный стул. Завтра наше занятие переносится на вечер после ужина, и то, если успеем, утром, и скорее всего даже днем, у нас будут гости, посвятила меня в свои планы леди. Мне можно будет присутствовать при этом, разумеется, не просто можно, а даже нужно, ведь ты мой личный ученик. Нас посетят старейшина семьи Патил, и твой одногодка из Хогвартса, хорошо знакомый тебе наследник Поттер. Вот это поворот. И что же они ту забыли? Я могу узнать цели их визита, уважаемая наставница? Не просто можешь, ты будешь наблюдать за предметом моих текущих изысканий, указала наставница на старую книгу, автором которой был уже хорошо известный мне древнегреческий черный маг. Пазлы без слов наставницы сложился в голове мгновенно, заставив очень сильно удивиться при этом. А тот факт, что она не назвала вещи своими именами, говорит о том, что, скорее всего, ее попросили принести клятву, и она ее принесла, но на своих условиях. И именно поэтому я сейчас сижу перед ней в кабинете, складывая в уме 2 плюс 2, и очень даже охреневаю от полученного результата. Если все именно так, как понимаю, то канон в лице Поттера очень даже бодро машет ручкой, сваливая при этом в закат, или еще каком-то неизвестном направлении куда подальше. Ведь если речь идет о крестраже, который, судя по пыхтению наставницы над книгами, она собирается разбивать, при том, что в каноне он будет уничтожен только в самом конце всего великого противостояния, причем по незнанию сего факта и самим Волди. То, как быть дальше, с одной стороны, не факт, что у нее получится, ведь данный крестраж сделан спонтанно, без подготовки, через известное место, гордо именуемое пятой точкой против воли его создателя. То есть, это не просто частный случай применения данного темнейшего ритуала, а самый настоящий эксклюзив, не имеющий аналогов в истории. И все это приводит к тому, что все может окончательно пойти через одно, выше названное место. И никто не даст гарантий, что во время сего действа, Поттер не возьмет, да и не отбросит коньки. И что тогда? Ха на рулю, как жить дальше то? О чем так глубоко задумался Алекс, вывела меня из водоворота собственных мыслей леди. О том, на что вы мне так прямо намекнули, уважаемая наставница. И какие варианты у всего этого возможны? Честно ответил я, искренне предвкушая завтрашний день, и продолжая дальше в голове прикидывать варианты сего действа и их возможные последствия. Глава 53. Сладкое блюдо мести. Вы знаете, что обозначает слово «возмездие». Возмездие – это акт отмщения, это месть, осуществляемая любыми средствами. В данном конкретном случае, это осуществительная сволочь. Я, большой куш-кирпич, наступил следующий день после того внезапного визита, и с утра пораньше, старейшина Абаха и вместе с наследником Поттером прибыли в замок Гринграсс. Естественно, так как данный визит был запланирован, а не как вчера, когда хозяйку дома, грубо говоря, застали за насущными делами, то бишь моим обучением, в этот раз все было согласно правилам и традициям. Гостей встречали у порога, и кроме моей наставницы, меня и Дафны, присутствовало несколько слуг, дабы показать и подчеркнуть статус и могущество хозяйки замка, как и представителя древнейшего рода. Среди этих самых слуг были как обычные, вполне себе живые волшебники, так и не очень, я имею в виду, живые от слова совсем, личные слуги из немертвых леди, что однозначно внушали уважение своим присутствием. Добрый день, старейшина Абахай, наследник Поттер, добро пожаловать в замок Гринграсс, поприветствовала прибывших с сопровождающим гостей леди Элеонора. После начался традиционный обмен любезностями, разговоры о погоде, горячих новостях, хоть и кратко, сначала на улице, потом уже в гостиной. Точнее говорили в основном госпожа-наставница и старейшина рода Потил, а я, Дафна и наследник Поттер же, остались почти не при делах, изредка кивая и отвечая на заданный вопрос. «А ты изменился, Алекс, как твоя рука?» – спросил неожиданно Поттер, внимательно смотря на мою правую руку. Точнее, на матово-черную перчатку, с декоративной отделкой. Вообще, хозяйка дома озаботилась моим нарядом, причем настолько, что я очень даже органично смотрелся в компании из нее и Дафны, а именно, дорого-богато. Перстень ученика на левой руке, как и еще один, на ней же, являющийся новым малым концентратором, вместо сломанного в схватке с Василиском, еще больше добавляли блеска моему внешнему виду. Последний был получен сегодня утром от наставницы, как награда за усердие в учебе. Поттер же, был одет немного проще, но даже так, его нынешний костюм имел просто немыслимый контраст, по сравнению с тем, в чем парень ходил раньше. Ну да, я уже не тот, что был вчера, образно выражаясь. Что касается руки, то, в целом терпимо, спасибо, что спросил. Сам то как, хорошо, даже несмотря на то, что уважаемые старейшины обнаружили во мне этого паразита. Ведь рано или поздно, я все равно от него избавлюсь, уверенно сказал Поттер, изрядно удивив своим ответом. А он также изменился за это лето, это уже не тот молодой наивный мальчик, в розовых очках, что верит в чудеса, любовь и дружбу. Над Поттером явно проделали весьма серьезную работу, и взгляд, и осанка, и в разговоре держится увереннее. Дедуля явно не оценит подобные изменения. Итак, уважаемая леди Элеонора, касательно вчерашнего нашего разговора, привлек своим вопросом общее внимание старейшина Абахай. Я осмотрю мальчика, разумеется, в вашем присутствии, и уже после, получив первые результаты обследования, будем делать дальнейшие выводы. Надеюсь, вы не возражаете на присутствие моего ученика при осмотре. Разумеется, нет. Нам хорошо известны детали их последних совместных злоключений, как и то, что Гарри, по сути, имеет долг жизни перед вашим учеником Алексом. Вот и славно, тогда пойдемте. Гарри, я надеюсь, ты готов? Не переживай, больно не будет, только немножко неприятно. Да, леди, благодарю вас за то, что согласились мне помочь, ответил смущенный Поттер. Ну, его в этот момент можно понять, моя наставница, как женщина, просто неотразима. Даже Вейлы, скорее всего, нервно прикурит в сторонке. Через год-полтора точно узнаю ответ на сей занимательный вопрос. Для того, чтобы начать, нам осталось лишь дождаться одного человека, целителя. А вот, кстати, и она, обратила внимание леди на вошедшую в комнату мадам Помфри. Вся компания спустилась в уже привычную мне лабораторию наставницы, где наследник Поттер расположился на заранее подготовленном столе, вокруг которого было несколько ритуальных кругов. Судя по информации, что сообщил мне старейшина Абахай, твой случай весьма примечателен, а потому, прежде чем что-то делать, нужно тебя внимательно осмотреть, обратилась леди Элеонора к Гарри, видя его беспокойство. «Хорошо», — ответил волнующийся Поттер. Леди Элеонора стала применять одно за другим заклинания, периодически при этом загорался один из магических кругов. «Хаэм, это не похоже на крестраж, выглядит как паразит, как будто фрагмент души его создателя прицепился к душе мальчика. Вы ведь то же самое увидели, старейшина Абахай?» — спросила наставница, закончив обследование. «Ну, ее вывод в принципе логичен. Крестраж из Поттера и правда, весьма странный. И Волди, сам того не ожидая, и уж тем более не желая, Авадой дробил то, что осталось от оболочек его души. Именно такое предположение лезет сейчас мне в голову. Исходя из полученных в последнее время от наставницы знаний и книги Герпия Злостного, рискну предположить, что само ядро его души при нем, но вот часть верхних оболочек кусками разбросаны по крестражам. По этой причине Поттер и получал флешбеки его действий. У нас были сомнения касательно подобного вывода, по этой причине и обратились к вам, леди Элеонора, как к профильному эксперту, ответил старейшина. Этот фрагмент будет очень сложно уничтожить, не навредив при этом душе наследника Поттера. Мы тоже так подумали. У вас есть для этого надежное решение проблемы? Вот так сразу нет, ответила наставница, подумав. Позвольте мне предложить вариант, решил ввязаться в разговор, к всеобщему удивлению. И что же ты хочешь предложить, ученик? Пожалуй, у меня есть способ, как уничтожить этот фрагмент. Более того, Гарри, скорее всего не ошибусь, если предположу, что твой навык змеиуста приобретенный именно благодаря этому фрагменту души. И если его убрать, то и навык пропадет, как и ты, отчасти можешь ослабнуть. Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня? Да, Волди, я собираюсь тебе мстить за горький опыт с долбанным змеем, и с удовольствием начну есть это сладкое блюдо прямо сейчас, если позволит, конечно. Призраки, в конце концов, это тоже души, и Жорик их вполне неплохо так харчил, так что и с этим, недокрестражем, должен управиться, особенно с поддержкой. Обойдусь без него, ты точно можешь помочь, Алекс? Спросил Гарри. Уж постараюсь, и более того, мы можем попытаться не только его тебе сохранить, но и поглотить этот фрагмент. Ты и я, Гарри, разделим все, что есть в этой черной мордредовой душонке пополам. За счет ритуала передачи, да, будет больно, и уважаемая наставница, боюсь, нам понадобится еще один целитель и ваша со старейшиной поддержка, но я готов терпеть и хотел бы рискнуть и попробовать. А почему бы и нет? Боюсь ли я раскрывать свое проклятие перед посторонними? Нет, так как все равно все присутствующие уже крепко повязаны клятвами о неразглашении. О чем позаботились еще в гостиной? План, конечно, рискованный, но это очень заманчивый шанс не только ослабить врага уже сейчас, до его воскрешения, так еще и самому стать сильнее. Можно было бы, конечно, забрать все себе целиком, вот только Поттеру предстоит еще много чего пережить и сделать, так что и ему прибавка не лишней будет. «Ха-ха, мне нравится твой план, молодой человек», хлопнув в ладоши, ответил старейшина из рода Потил. «Настоящий волшебник должен идти на риск, чтобы обрести большее могущество, не бояться боли, отбросить сомнения. Вы можете гордиться своим учеником, леди Элеонора, я со своей стороны одобряю эту идею. А ты, что скажешь, Гарри? В первую очередь все зависит от твоего решения». «Согласен». Как-то очень быстро и без колебаний ответил Поттер, ведь это и для него шанс ослабить Волан-де-Морта и нанести ему неожиданный удар. Само собой, Гарри понимал это и был готов потерпеть ради такой возможности. «В таком случае, нам осталось вызвать сюда еще одного целителя», подтвердило решение леди Элеонора. «Я думаю, господин Смитвик не откажется от участия в таком интересном и авантюрином эксперименте». Слова моей наставницы подтвердились. Уже меньше чем через час после отправки письма и ожидания в гостиной, в замок, через каминную сеть прибыл директор Мунга. «А ты быстро прибыл, Гораций, неужели забросил свои обязанности?» Не смогла не пошутить над прибывшим коллегой мадам Помфри. «Ну почему же забросил, Поппи? Для моего обоснованного отсутствия есть заместители. Вот и передал одному из них одну из текущих операций. Ведь и без меня смогут расколдовать хобот-идиоту, что полез в оставленную горе отцом незапертую лабораторию. Мордрит, каким же нужно быть кретином, чтобы трогать неизвестные артефакты и пробовать непонятное зелье? Этот слабоумный еще легко отделался. Ладно, это все не важно, по сравнению с тем, для чего вы меня вызвали. И я правильно понимаю, что это твоя идея, Алекс? Вы совершенно правы, сэр, отвечаю, получив ухмылку старика в ответ. И чего же мы ждем? Давайте, скорее, приступим. Сгорал от нетерпения прибывший главный целитель, потирая руки. Лаборатория леди Элеоноры, тот же самый стол, только ритуальные круги заменены на новые, после непродолжительной дискуссии взрослых волшебников. Ну что, Жорик, квартирант ты мой сердечный, настало твое время. И для тебя есть очень важная работа, тонкая, деликатная и малость рискованная. С одной стороны, мой постоялец еще ни разу не подвел, показывая свое понимание происходивших ситуаций, и тем самым, как минимум, зачатки интеллекта, если не полноценную разумность. Вопрос в другом, а сможет ли Жорик аккуратно поджрать прилипший кусок душонки Волди, не сильно навредив при этом Поттеру? Будет как-то грустно и совсем не смешно, если я своими руками сейчас забракую главного героя канона. Раньше, конечно, надо было думать об этом, когда в голову пришла эта навязчивая идея. Ведь нормальный крестраж, сделанный как надо, с жертвоприношением, через ритуал, со всеми рунами, печатями и защитными заклинаниями, уверен, ему пока не по зубам. Но схарчить вот этот обрубок и кусок недоразумения, как будто велела сама магия, преподнеся сие блюдо на тарелочке с голубой каемочкой, естественно, не удержался. «Алекс, начинаний», — дала команду моя наставница. Отчасти удивил тот факт, что она также готова рискнуть и подтвердила проведение этой авантюры. Но ее то еще можно понять, сама такую штуку жаждет, и уверен, изучает сей предмет на досуге. Но вот индус, его позиция удивила еще больше. Неужели такой отважный? Давай, Жорик, кусь-кусь, сегодня у нас в меню эксклюзивный десерт. Кусочек черной душонки главного злодея. Ты только смотри, не увлекайся там, Поттер нам еще нужен, живой, здоровый и желательно жизнерадостный. Мысленно обращаюсь к своему проклятию, чьи нематериальные стебли уже появились из левой руки и аккуратно опутали голову Поттера. Комплексный сложный ритуал передачи маны, жизненных и духовных сил уже был запущен, а потому, ощущая острую боль и стиснув зубы, впрочем, как и Поттер, терпел и продолжал наблюдать за действиями Жорика. Поттер побледнел, и походу также и со мной не все в порядке, так как оба присутствующих целителя включились в работу. Теплое ощущение распространилось по телу, явно действие сильных исцеляющих заклинаний. Спустя еще минуту Жорик прекратил свои действия, а я, выдохнул, обратился к лежащему на столе Гарри. «Эй, Поттер, ты как там? Жить-то хоть будешь? Я вот что-то хреново, судя по ощущениям, слабость и усталость в теле, вместо привычного чувства хотя бы легкого насыщения, что было, когда поглощал призраков. Жить буду, наверное», — ответил Гарри, пытаясь привстать. «И только в этот момент я понял, что как-то все на нас очень косо смотрят. Что-то не так, наставница? У меня вырос хвост или еще чего?» «Нет, Алекс, хвост у тебя не вырос, во всяком случае, пока. Точно так же, я пока не могу ответить на вопрос, нормально ли все с тобой», ответил за нее господин Смитвик, смотря на нас с предвкушением. «Просто сейчас, что ты, что наследник Поттер, друг на друга шипели. И это очень интересный момент, опаньки. И что же я опять натворил? И что теперь будет дальше?» Глава 54. Деяния и их последствия. Обстоятельства вдохновляют на смелые поступки. Реджинальд Дживс, поздравляю тебя, Сеня. Ты молодец. Просто хороший мальчик. Был один змееуст, теперь же стало целых два. И это просто отличная новость для окружающих. Вот только, если Поттер позиционирует себя, да и в целом, очень даже светленький, то ты, дорогой мой друг хороший, будущий некромант, пленитель душ, химера со змеиными глазками и когтистой костлявой лапкой, так еще и Шептарус, образно выражаясь, выучил. а посему, однозначно стал еще на шаг ближе к роли злобного черного мага. Осталось отрастить хвост с чешуей, и можно будет смело записываться в ряды рептилоидов. И следом, строить великий и ужасный вселенский заговор, захватить мир. Ну как же без этого-то? Правильно, никак нельзя, вот по-любому. Нет, ну я, конечно, ожидал, что поглощение душонки Волди что-то даст, прибавку к ядру, например, или еще чего-нибудь полезного, но чтобы получить навык змеиного языка, это, конечно, неожиданность. Остальное же, пока под вопросом. Осмотр господина Смитвика, проведенный сразу же после ритуала, показал, что, скорее всего, что у меня, что у наследника Поттера, ядро чуть-чуть прибавит в силе. Также, никто не исключает и других изменений. Вот поэтому я и торчу с утра пораньше следующего дня, после вчерашних ритуальных приключений перед зеркалом. Смотрю, не отрос ли тот же хвост за ночь, или еще какая оказия. Но, слава магии, внешних изменений больше не обнаружено, и так уже достаточно, бледной кожи, до змеиных глазок, с белыми волосами. Вот только, кроме внешности изменения могут произойти и внутри меня. Проходи, Софи, открыто, знакомый стук в дверь, а следом, аромат свежезаваренного кофе. Снова с шоколадом, много шоколада. Как раз нужно подправить мое текущее настроение, золотце, а не служанка. Ведь как чувствует, что мне сейчас больше всего нужно. Ваш завтрак, господин Алекс, и леди Элеонора ожидает вас через полчаса в кабинете. Опять 25, и чего уважаемой наставнице не спится с утра пораньше. Особенно, когда уверен, что она полночи считала свою прибыль от моей вчерашней авантюры, которую ей должны были очень щедро отсыпать индусы. Ведь наследник Поттер не просто избавлен от обременительного паразита, так еще и в силе прибавил, сохранив при этом очень важный для их культуры навык шипения со смыслом. Спасибо, Софи, и давай сразу три чашечки кофе, в то что-то я не в духе с утра пораньше. Что-то случилось, господин Алекс, это связано со вчерашними гостями. Да так, Софи, не бери в голову, понимаешь же, что из-за клятв не смогу ничего тебе рассказать. Простите, господин Алекс, не удержалась. Просто среди слуг очень много сплетен из-за вчерашних гостей, и леди Элеонора прям сияла весь вечер. Ну, еще бы она не сияла, как до блеска начищенный золотой галеон, которых у нее, уверен, сейчас станет еще больше. Причем настолько, что несчастный Скрудж бы удавился собственной шляпой. Ладно, нечего завидовать и считать чужое богатство. Уверен, уважаемая наставница без доли не оставит. Попытки подсунуть свою младшую дочь в качестве жены, это, конечно, занимательно и интересно, вот только это намертво меня привяжет к семейству Гринграсс. А надо ли мне это? Вопрос риторический, особенно, когда сам пока не знаю, чьих буду. И прежде, чем думать о светлом семейном будущем, неплохо бы было с прошлым разобраться, точнее, с собственным происхождением. Да и жена из рода Гринграсс как-то настораживает. Где во главе семьи женщина, а муж, на приказ от благоверной, прыгай, должен только уточнить, дорогая, на какую высоту. Так что, пожалуй, нет, обойдусь как-нибудь, особенно, когда есть весьма перспективный альтернативный вариант. Господин Алекс, время. Вы так о чем-то глубоко задумались, что можете опоздать, вывела меня из глубин своих мыслей Софи. Эх, спасибо, иду уже, иду, допив третью чашечку кофе, направился к кабинету. Посмотрим, что уважаемая наставница скажет.